Предлагалось также, чтобы реконструкция временного польского правительства была произведена путем замены части нынешних министров этого правительства новыми министрами и числа польских деятелей, не участвующих во временном правительстве. «Я думаю», — говорилось в заключении послания Сталина, «что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок». Ответ на эти предложения советской стороны был дан уже после смерти Рузвельта, 18 апреля, в совместном послании Черчилля и Трумана. Оба они продолжали в весьма резкой форме настаивать на условиях, совершенно неприемлемых как для советской стороны, так и для временного польского правительства и представлявших собой явное отступление от согласованных в Ялте установок. Причем теперь, при Трумане, эта негативная позиция была еще более ужесточена. Сразу же после того, как Труман стал президентом, он 13 апреля направил Черчиллю телеграмму, в которой заявил, что считает польский вопрос срочной и опасной проблемой и что готов к новой конфронтации со Сталиным. Таким образом, Труман уже с первых дней своего президентства решил дать бой Советскому Союзу именно по польскому вопросу. Тогда же Гарриману было поручено при встрече со Сталиным заявить, что в Вашингтоне придают польскому вопросу первостепенное значение. Надо сказать, что в тот момент ситуация была не очень-то благоприятна для подобного рода американских демаршей. Команда одного из американских самолетов, приземлившихся на аэродроме близ Полтавы после бомбежек глубинных районов Германии, пыталась нелегально вывести из СССР какого-то молодого поляка, переодетого в форму американского солдата. Попытка была вовремя пресечена, и советская сторона, естественно, реагировала на это самым резким образом. Всем американским самолетам, находившимся в Полтаве, запретили покидать советскую территорию, а посольство США получило соответствующее представление. При первой же встрече с Гарриманом глава советского правительства упомянул об этом инциденте и обвинил американцев в том, что они вообще поддерживают реакционное польское подполье в его борьбе против Красной Армии. Гарриман, воспользовавшись ситуацией, заметил, что Польша стала главной проблемой, омрачающей советско-американские отношения. Президент Рузвельт, продолжал посол, пытался разрешить эту проблему и занимался ею до самой смерти. Теперь же президент Труман полон решимости добиться договоренности. Было бы хорошо, если бы Молотов получил полномочия во время пребывания в Соединенных Штатах совместно со Стетиниусом и Иденом предпринять попытку договориться. Сталин, не вдаваясь в подробности, сказал, что Молотов получит соответствующие инструкции. Вскоре после этой беседы Гарриман покинул Москву. Он торопился встретиться с новым президентом до того, как советский нарком иностранных дел прибудет в Вашингтон. Вылетев 17 апреля через Балканы, Италию, Атлантику и Азорские острова, он уже через 48 часов оказался в столице Соединенных Штатов, по тем временам рекордно короткий срок. Молотов предпочел более длинную трассу через Сибирь и Аляску и прибыл в Вашингтон значительно позднее. Этот промежуток Гарриман использовал для подготовки Трумана к встрече с наркомом иностранных дел СССР. Первая беседа Гарримана с новым президентом состоялась 20 апреля. Из того, как сам Гарриман описывает эту первую встречу с новым президентом США, видно, что он всячески пытался настроить его на более твердый курс по отношению к Советскому Союзу. Впрочем, посол признал, что Москва проводит по отношению к Соединенным Штатам и Англии политику сотрудничества, но вместе с тем он резко осудил политическое развитие в Восточной Европе. Ничего иного от Гарримана, как представителя крупных промышленно-финансовых интересов США, конечно, нельзя было в то время ожидать. Разумеется, никаких нарушений Советским Союзом имевшейся договоренности не было. Дело обстояло по-иному. Заинтересованность советской стороны в том, чтобы в странах этого региона, особенно в тех, которые непосредственно граничили с СССР, возникли дружественные режимы, вызывала отрицательную реакцию капиталистических кругов Запада.